Глава вторая. «Так вот, куда ты перебрался!» — воскликнул Бертран Каннингем, входя в большую, залитую солнцем комнату здания английского посольства, в дальнем углу которой сидел лорд Харткорт. «Я забыл рассказать тебе, что получил повышение», — ответил лорд Харткорт. «Высокородный Бертран Каннингем примостился на краю стола и принялся постукивать кожаным хлыстом, который держал в обтянутой перчаткой руке, по своим вычищенным до зеркального блеска сапогам для верховой езды. «Тебе надо быть осторожным, мой мальчик», — весело проговорил он. «В Итоне ты всегда был зубрилой. Если ты окажешься недостаточно осторожен, они обязательно сделают тебя послом или чем-нибудь в этом роде». «Я этого не боюсь», — сказал лорд Харткорт. «Чарльз Лавингтон заболел и решил сложить оружие. Вот я и занял его место». «Если хочешь знать мое мнение», — наставительно произнес Бертрам Каннингем, «его болезнь была результатом слишком большой дозы Максима и расходов на ту малютку, которую он по утрам возил в Кортье». «Меня это не удивляет», — несколько раздраженно проговорил лорд Харткорт. Он не любил беседы, которые скорее походили на обмен сплетнями. Подобные вещи его никогда не интересовали, и он очень редко принимал участие в таких разговорах. «Между прочим», — продолжал трещать Бертрам Каннингем, — «мы тут с Андре де Гренелем болтали о красотках, и он мне рассказал очень интересную историю. В чем там дело? Я встретил его верхом в Булонском лесу. Он все еще был под впечатлением сенсационного заключительного эпизода того спектакля, который вчера вечером состоялся у Лили Мабион». «Никогда не слушай, что говорит этот граф», — ледяным тоном произнес лорд Харткорт. «Все его россказни всегда неточны, если не выдуманы». «Да не будь ты таким щепетильным, Уэйн», — сказал Бертрам Каннингем. «Должен же в этом быть какой-то смысл. Послушай, де Гренель рассказал мне, что герцогиня выписала из Молен-Руж новую актрису, которая похожа на монашку или на школьницу. Но прежде чем она смогла предстать перед зрителями наверху, она упала в обморок, ты ее подхватил на руки, отнес в комнату и запер дверь». Лорд Харткорт издал короткий смешок, в котором не чувствовалось ни капли веселья. «Ну, так это правда?» — настаивал Бертрам Каннингем. «Не могу поверить, чтобы Гренель все это выдумал». «В этом есть только доля правды, которая щедро расцвечена воображением де Гренеля», — сухо сказал лорд Харткорт. «Имея в виду, Гренель нравится мне, но до определенного предела. Он становится забавным, когда немного выпьет, но на следующее утро с ним смертельно скучно. Я избегаю его и советую тебе поступать так же». «Прекрати мне зубы заговаривать», — воскликнул Бертрам Каннингем, швырнув свой хлыст на полированный стол. «Я хочу знать, что произошло, и, клянусь Богом, ты, Уэйн, все мне расскажешь». «А если нет?» — поинтересовался лорд Харткорт. «Тогда я немедленно отправлюсь туда, потребую проводить меня к ее светлости и выясню, что же было на самом деле». Лорд Харткорт опять засмеялся. «Столь ранний час тобой очень быстро расправиться. Кроме того, не могу представить ничего более удручающего, чем тот разгром, который всегда бывает после вечеринок у Мабион». «Тогда кто эта прелестница?» Андре так красочно описал ее: светлые волосы, серые глаза, овальное личико с острым подбородком, и все это дополняется выражением полной невинности. Не знаю, истинный или деланный, звучит интригующе. «Де Гренель был пьян», — напомнил лорд Харткорт. «Думаю, ты был не лучше», — начал поддразнивать Бертрам Каннингем. «Как же мне не повезло, что пришлось сопровождать жену посла на прием. Из-за этого я пропустил столь волнующие события. На приеме было ужасно скучно. Ты не поверишь, мы сидели на позолоченных стульях целых 2 часа и слушали, как какой-то длинноволосый поляк играет на рояле, а потом танцевали. Там не было ни одной женщины моложе 50. На этот раз лорд Харткорт рассмеялся от души. Он встал из-за стола и положил своему кузену руку на плечо. «Бедный Берти», — сказал он, — «в таких ситуациях ты действительно отрабатываешь те деньги, которые тебе платят». «Я не побоюсь сказать», — запальчиво проговорил тот, — «что если еще раз возникнут подобные ситуации, я подам в отставку. Я всем сыт по горло. Если бы не ты и еще парочка приятелей, я бы уже давно вернулся в Лондон. В конце концов, через несколько недель в Аскоте состоятся скачки». Лорд Харткорт подошел к окну и выглянул наружу. Окно выходило в сад посольства. Цвели лилии и магнолии. Клумбы с тюльпанами казались восхитительными мазками красной краски под золотым дождем. «Англия всегда так прекрасна в это время года», — тихо проговорил он. «Возможно, мы глупо поступаем, что тратим свое время и деньги в чужой стране, даже в Париже». «У тебя сложности с Генриеттой?» — внезапно с ноткой сочувствия в голосе спросил Бертрам. «О, нет», — ответил лорд Харткорт. «Она, как всегда, очаровательна. Только временами, Бертрам, все мне кажется таким искусственным. Слишком много вечеринок, слишком много выпивки, слишком много людей, подобных графу, делающих из ничего целый спектакль. Ты так и не рассказал мне, что значит это «ничего», — напомнил Бертрам Каннингем. Лорд Харткорт вернулся к столу. «Здесь нет ничего особенного», — ответил он. «Когда мы с графом собирались уходить, мы увидели девушку, которая сидела в холле. Это была англичанка, растрепанная, вымотанная дальней дорогой, по всей видимости, чувствующая себя не в своей тарелке, и когда граф попытался поцеловать ее, она стала сопротивляться. Мне пришлось помочь ей. Потом она упала в обморок от голода, а совсем не от страха перед истинно французскими ухаживаниями граф». «Так он мне сказал правду?» — воскликнул Бертрам Каннингем. «Она действительно неправдоподобно красива. Андре так расхваливал ее красоту». «Я даже не заметил», — ответил лорд Харткорт. В его голосе слышалось раздражение. «Я приказал слугам принести ей еды, дал ей совет, которому она даже не думала следовать, и уехал». «И ты оставил ее одну после всех этих волнений?» — спросил Бертрам Каннингем. «Да не было особых волнений». Лицо лорда Харткорта исказило гримас. Девушка вымоталась. Она была в дороге с раннего утра, а деревянные скамейки по французских поездах, полагаю, не очень-то удобны. «Но кто же она? Ты выяснил?» — поинтересовался Бертрам Каннингем. «Она говорит, что племянница герцогини». «Племянница?» — вскричал Бертрам. «В таком случае Андре, вероятно, прав. Яблочко от яблони недалеко падает. Без сомнения, ты испортил ее сольное выступление или что-то там еще. Если верить Андре, она должна была забраться в чемодан в своем дорожном платье, а вылезти оттуда почти без одежды, за исключением нескольких блестящих лоскутков». «Де Гринель болтает всякую чушь», — сказал лорд Харткорт. «У меня ни на секунду не возникло сомнения, что она действительно с дороги. Но что касается того, что она племянница герцогини, кто знает?» Он пожал плечами и принялся раскладывать бумаги. «Что ты собираешься делать, Берти?» — спросил он. «Давай пообедаем в Travelers Club. Там у них новый шеф-повар, он готовит великолепный ростбиф, лучший из тех, что я пробовал в ресторанчиках в окрестностях Пикадилли». «Отлично», — согласился Бертрам. «Послушай, Вайн, а что, если мы по дороге заедем к Лилли и посмотрим, что собой представляет ее новое протеже?» На нее стоит взглянуть. Будет здорово, если мы приедем раньше Андрея и остальных. Он клянется, что никакая сила не удержит его от сегодняшнего вечера у Лили, но его матушка устраивает прием, на котором должен присутствовать весь дипломатический корпус, поэтому я не представляю, как ему удастся сбежать оттуда. Я никогда не мог вынести вида герцогини или ей подобных при дневном свете. Попытался было замять обсуждение лорд Харткорт. «Да ладно, Уэйн, ведь старушка не так уж плоха. Мой отец говорит, что 35 лет назад она была самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. А мой папа, уверяю тебя, в свои годы был довольно опытным судьей». «Серьезно?» — воскликнул лорд Харткорт, и на секунду показалось, что он действительно заинтересовался. «Между прочим, кем она была? Я всегда думал, что ее титул не настоящий». «Отнюдь. Ты ошибаешься», — ответил Бертрам Каннинген. «Герцог действительно существовал. Много лет назад, когда я был еще маленьким мальчиком, я сам видел его собственными глазами. Я хорошо помню тот день. Я приехал в Париж на каникулы. В то время мой отец был первым секретарем и изредка брал меня с собой пообедать в Ритце. Тебе следует посмотреть на высший свет столицы, мой мальчик», — говорил он мне. «Это сослужит тебе службу, когда ты сам будешь работать в Министерстве иностранных дел». Бертрам замолчал, воспоминания нахлынули на него, он снова оказался в Париже, впервые увидел, ставший впоследствии любимым, город. «Ну, продолжай», — поторопил его лорд Харткорт. «Ты рассказывал мне о герцоге». «Ах да, конечно», — очнулся Бертрам. Герцог сидел за столом около двери и был очень похож на черепаху. Шея подперта воротничком, лицо изрезано глубокими морщинами, а на голове ни волоска. Отец показал мне его. «Это герцог де Мобийон», — сказал он. Я уставился на того мужчину, а в этот момент в ресторан вошла женщина, и взгляды всех присутствующих устремились на нее. Это, конечно же, была Лили, но я был слишком мал, чтобы оценивать женщин. Я продолжал смотреть на герцога и думать, что он ни в коей мере не соответствует моему представлению о том, как должен выглядеть французский герцог. Так он действительно существовал. С удивлением воскликнул лорд Харткорт. «Да, именно так и было», — ответил Бертрам. «Через несколько лет, когда я опять приехал в Париж, отец рассказал мне всю историю. Оказывается, Лили была замужем за другим французом, каким-то отвратительным типом, падким на титулы, в котором благородной крови хватало только для того, чтобы лишь боком прикоснуться к их щепетильному и самодовольному бомонду. Как бы то ни было, он женился на Лили в Англии, привез ее сюда, где они каким-то образом встретились с герцогом. Этому старику, дважды овдовевшему, хватило одного взгляда на мадам Рейнбард, и он взял их обоих под свое крылышко». «Грязный старикашка», — возмутился лорд Харткорт. «Но, как обычно говорил мой отец, большой знаток, когда дело касалось красивых вещей, и Лили, без сомнения, была самой красивой вещью, которую он когда-либо видел. Эта троица стала неразлучной. Естественно, герцог уплатил все долги Рейнбарда, снял для них квартиру, намного лучше, чем тот мог себе позволить, и в конечном счете здорово облегчил ему жизнь, особенно в том, что касалось его жены». «Ты хорошо рассказываешь», — улыбнулся лорд Харткорт. — «Если ты потеряешь осторожность, в один прекрасный день ты обнаружишь себя за написанием романа о храброй Лили». Бертрам рассмеялся. «Я знаю все это со слова отца и уверяю тебя, если кто и знал правду о Лили Мобийон, так только он. Очевидно, одно время он сам был ею очарован». «Как я понимаю, то же самое можно было бы сказать о половине мужчин Парижа», — сухо заметил лорд Харткорт. «90-е годы, по всей видимости, были очень веселыми». «Клянусь Богом, ты прав», — согласился Бертрам. Мне кажется, Лили испытывала теплые чувства к моему старику. Как бы то ни было, Лили часто рассказывала ему о себе, что она родилась в приличной английской семье, никогда бы не вышла за Рейнбарда, если бы не бедность, и, конечно же, перспектива жизни в Париже выглядела очень заманчиво. «Ей эта старица и купилась», — цинично заметил лорд Харткорт. «Только после смерти Рейнбарда», — сказал Бертрам. «Он очень много пил и однажды в холодную зиму подхватил воспаление легких. Враги Лили, естественно, все время повторяли, что она была слишком занята развлечением герцога, чтобы послать за доктором. В чем бы ни состояла причина, он умер. И сразу начали заключать пари сотни к одному по поводу того, женится ли герцог на ней или нет. А он взял да и женился», — произнес лорд Харткорт, откинувшись на спинку кресла. Все то время, что он слушал рассказ своего кузена, глаза его светились недобрым огнем, рот кривила циничная усмешка, как будто он не собирался верить всей этой истории, несмотря на то, что уделял ей некоторое внимание. «О, Лили сделала все, чтобы он женился на ней по всем правилам», — продолжал Бертрам. «В то время появился один из русских великих князей, я забыл, какой из них. Он, как живущий сейчас в Париже Борис и тот второй, сорил деньгами направо и налево, отлавливая себе всех самых красивых женщин, устраивая приемы и раздавая подарки, по пышности которых с ним никто не мог соперничать. Мой отец говорил, что Лили дала герцогу ровно 24 часа на размышление». «О том, собирается ли он жениться на ней?» — уточнил лорд Харткорт. «Вот именно», — подтвердил Бертрам. «Или обручальное кольцо, или русские рубли. Великий князь предложил ей замок на окраине Парижа. Мне уже была подарена им нитка жемчуга, которую она имела дерзость надеть к своему подвенечному платью». «Так вот как Лили стала герцогиней», — проговорил лорд Харткорт. Он встал и подошел к двери. «Очень поучительный пример для всех молодых женщин, которые стремятся преуспеть в жизни». «Пошли, Берти, я проголодался». «Черт тебя подери, не будь неблагодарным!» — воскликнул Бертрам Каннингем, вставая со стола. «Я тут распинаюсь перед тобой, рассказываю самую интересную историю, когда-либо происходившую в Париже, а у тебя все мысли заняты твоим желудком». «На самом-то деле я забочусь о своей голове», — ответил лорд Харткорт. «Шампанское, которое я вчера выпил, было великолепного качества, но его было слишком много». «По всей видимости, вечеринка удалась на славу», — тоскливо проговорил Бертрам Каннингем. «Только никак не могу понять, почему ты так рано уехал». «Я тебе все расскажу», — говорил лорд Харткорт, спускаясь вместе с Бертрамом по широкой мраморной лестнице в холл посольства. Начиналось обычное разнузданное веселье. Таранс поливала девочек с содовой из сифона, а визгливые крики «Мадлен», как там ее зовут, стали действовать мне на нервы. Великий князь Борис, кажется, заинтересовался ею. Насколько мне известно, он может получить ее в любой момент. «Ну, во всяком случае, никто из них не сравнится с Генриеттой», — весело заметил Бертрам. «Хочу отдать тебе должное, Уэйн. Твой вкус в лошадях и в женщинах безупречен». «Именно так я всегда и считал», — сказал лорд Харткорт. «Но я все равно счастлив, что твое мнение совпало с моим». «Дьявол, я всегда соглашаюсь с тобой. Разве не так?» — спросил Бертрам. «В этом вся беда. Если бы я увидел Генриетту раньше тебя, я бы наверняка предложил ей свое покровительство». Лорд Харткорт улыбнулся. «Бедный Берти, я обставил тебя у самого финиша, да? Утешу тебя тем, что скажу, ты недостаточно богат. Недостаточно богат для Генриетты». «Я и с этим готов согласиться», — смирился Бертрам. «Но должен тебе сказать, если в скором времени Я не найду себе девчушку, я на весь Париж прослову эксцентричным. Все щеголи, подобные тебе, уже обзавелись постоянными связями. Мне просто не везет. Ты помнишь того проклятого немецкого принца, который увел у меня Лулу? Я же не могу соперничать с виллой в Монте-Карло и яхтой. Она почти разорила меня тем, что потребовала машину. Чертова машина, она постоянно ломалась. Все машины такие. Лучше иметь хорошую лошадь. Они вышли во двор. «А, вспомнил», — продолжал Бертрам, — «я думал о покупке новой скаковой лошади. Хотелось бы узнать твое мнение. Она из конюшен Лабризе». «Больше можешь ничего не говорить», — ответил лорд Харткорт. «Мой ответ — нет. Лабризе — один из самых крупных мошенников на французских скачках. Я бы не притронулся к тому, что он предлагает, даже если бы это был осел». Бертрам изменился в лице. «Проклятие! Ты, Уэйн, действительно можешь привести человека в угнетенное состояние!» — проворчал он. «Только когда это касается тебя», — сказал лорд Харткорт. «Ты можешь выбросить деньги более легким и приятным способом — потратить их на женщин. А может, ты и прав», — лицо Бертрама прояснилось. «Давай поедем и посмотрим на эту монашку Андре. Возможно, она подойдет мне, кто знает». Лорд Харткорт не ответил, и его приятелю показалось, что этот вопрос совершенно его не интересует.